Катаясь на пуле. Думаю, об этой повести я практически все сказал в предисловии. По существу, это мой пересказ истории, которую можно услышать чуть ли не в каждом маленьком городке. И как мой более ранний рассказ «Женщина в палате» из сборника «Ночная смена», попытка поговорить, как подействовала на меня приближающаяся смерть матери. В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы должны воспринимать смерть наших близких как реальность бытия и как свидетельство приближения нашей собственной смерти. Возможно, это единственная главная тема ужастиков — наша насущная потребность соприкоснуться с тайной, понять которую можно лишь с помощью фантазий, вселяющих надежду.